Глава вторая. Пока я случайно не наткнулась на этику Спинозы, в которой ровным счетом ничего не поняла, потому что он ее, должно быть, написал, чтобы огонь в платье наряжать, я задавала себе множество вопросов, которые, как теперь мне стало ясно, совершенно не имеют значения. Может быть, они вообще бессмысленны, но, тем не менее, эти вопросы постоянно вертелись у меня в голове, хоть я и старалась их от себя отогнать. Глядя на поразительные бренные останки отца и пытаясь как-то осмыслить наше положение во Вселенной, я думала о том, что теперь с нами станется, и прежде всего со мной. Если так случится, что мы не сможем больше жить на нашей земле, куда же, черт возьми, нам податься, спрашиваю я вас. И если такое случится, окажемся ли мы с братом в одном и том же месте, или наоборот, нас с ним навеки разлучат? От одной мысли об этом голова моя начала с такой скоростью кружиться не в ту сторону, что мне пришлось ухватиться за стул, на котором я сидела. Не то под тяжестью опухоли я свалилась бы на пол. А что, если они решат похоронить нас вместе с папой? Кто знает, что им в голову взбредет. И для этого сделаю так, чтобы срок нашей годности истек до положенного времени. Потому что как же тогда иначе им удастся нас похоронить вместе с отцом? Ведь это даже в каком-то смысле, можно сказать, гуманно. И тут у меня волосы стали вставать дыбом от другого вопроса. С помощью каких средств они решат превратить нас с братом в бренные останки? То есть, как именно они решат перевести нас из состояния подмастерьев в качество вполне полноправных сподвижников, если вы следите за ходом моих рассуждений? Именно в этот момент в голове моей снова завертелись все те вопросы, которые я себе обычно задавала до того, как прошла в высшей степени невразумительную этику Спинозы, из которой совсем недавно, всего лишь год назад, я в числе других вещей узнала о том, что истинная религия представляет собой размышление не о смерти, а о жизни. «Делай гниение свое дело». На самом деле это была одна из папиных присказок, смысл которой заключался в том, что наша работа состоит в стремлении к осмыслению, точно так же, как работа овсяной каши состоит в том, чтобы быть овсяной кашей. Хоть я и не уверена, улавливаете ли вы в этом логику, давайте. Я вам это сейчас объясню. Когда я была еще совсем маленькой козочкой, еще меньше той, какой стала теперь, поскольку известно, что все мы смертны, я иногда размышляла над тем, куда мы с братом попадем, когда в положенный срок станем трупами – в рай, чистилище или ад. Потому что после соответствующей проверки других возможностей не останется. Я пришла к выводу о том, что в чистилище людям внушают, что они в аду. Этого, как мне кажется, уже вполне достаточно, потому что если мы уже настрадались, хотя бы на минуточку представив себе, что муки будут вечными, то всякая необходимость в вечных муках отпала бы сама собой. Что же касается ада, то я никогда не утверждала, что его нет. Но самое страшное наказание, которым Бог мог бы покарать дьявола, старалась я себе убедить, состояло бы в том, что он прекратил бы посылать людей в ад, потому что дьявол ревнив и тщеславен, как мой братец. А эти качества, Пресвятая Богородица, вполне заслуживают наказания, и это больше всего беспокоит меня в моем брате, если только допустить, что Создатель всего сущего и впрямь низвергает людей в ад в соответствии с решением, которое никакими силами не может быть опротестовано. Я даже было подумала про себя: «бедный дьявол», и тем не менее, если судить по моему собственному жизненному опыту, недостатка в его кознях в нашем мире не ощущается. Все это, как я говорила, происходило еще до того, как меня просветила спинозина этика, поскольку она учит нас с высоко поднятой головой проходить мимо этих суеверий, которые годятся только на то, чтобы вгонять страх и морочить головы, лишенные элементарного образования. Но столкнувшись со свершившимся фактом превращения папы в труп, должна признаться, я уже больше ни в чем не была уверена. Мне кажется, перспектива того, что лукавые прохиндеи из села заставят нас с братом сыграть в ящик даже без помазания, так на меня подействовала, будто они меня уже насадили на шампур и со всех сторон обжаривают, как шашлык на костре, этих уходящих в седую древность предрассудков относительно ада и тому подобного. Это же надо, все эти бредни приходится постоянно держать в голове. Свихнуться от этого можно. Но если бы никто себе таких вопросов не задавал, жизнь на земле стала бы совсем скучной. Так я и сидела, глядя на окоченевшее папино тело. На колченогом стуле, где папа любил сидеть, выходя из отключки. Я сидела очень прямо, расправив плечи, в спину будто кол вогнали. В общем, в такой позе, которая присуща графиням и людям с таким прекрасным образованием, как мое собственное. В правой руке я все еще держала керосиновую лампу, а книгу заклятий в левой, в той руке, которая ближе к сердцу. И лампа при этом упиралась основанием мне в коленку. Откуда-то сбоку из мутной темноты до меня доносилось какое-то копошение, но я к нему давно привыкла. Наше владение, как земля обетованная для мелких тварей. Повсюду вокруг себя мы оставляем труху и тление во всей ее печальной совокупности. Его останки отбрасывают тень на наши жизни, брата и мою. Но это самое малое из того, что можно о них сказать, потому что тень эта отброшена гораздо дальше, до той самой земли, которую называют святой, если она вообще где-то существует. Что теперь станется со всей планетой, со всеми ближними, которые кишмя кишат вокруг нас? А хватит ли их ярости, боль, отчаяния, когда до них дойдет эта новость? Станут ли они повсюду бомбы разбрасывать, как где-то написано, и сжигать все, разбивать вдребезги? Глаза свои выплакивать и волосы на себе рвать вокруг той ямы, в которой мы собираемся похоронить его тело? Снизойдет ли сам Господь, гневливый и небритый, на поля наши? Погибнут ли вместе с нами леса и так далее? Все эти мысли мельничными крыльями крутились у меня в голове. Когда отец существовал по эту сторону бытия, жизнь мира, по крайней мере, имела значение, хоть и не была она ни прямой, ни гладкой. Вот та мысль, которую я пытаюсь сформулировать. Неизменные пути звезд и орбиты галактик, овощи, неустанно растущие на мохнатом теле Земли, даже мелкие твари, с суетливой аккуратностью копошащиеся в зарослях и рассылающие из густых трав свои запахи. И всего этого имелось свое предназначение, и хоть оно не было явственным, всегда тем не менее соответствовало папиным приказаниям. А теперь, когда он стал покойником, будто чудовищной силой ураган пронесся над землей и одним махом смел все, что на ней находилось. Не знаю, насколько доходчиво выражена эта моя мысль, и переживаю поэтому так, что тошно становится. Вам должно быть уже показалось, что с тех пор, как я начала использовать по отношению к себе род местоимений, присущий шлюхам, мне стало очень недоставать уверенности в себе. Но больше всего, пока я так сидела и смотрела на папины бренные останки, меня тревожил вопрос о том, что теперь произойдет со справедливой карой. Я вам сейчас расскажу, как я о ней узнала, я имею в виду справедливую, чтобы вы не подумали, что я собираюсь изобрести колесо. Как-то раз, задолго до того, как я стала естественным источником крови, и скорее всего в ту пору у меня все еще болтались причиндалы из того места, которое им определено религией, я ночью наблюдала за папой, пока он думал, что мы с братом погружены в небытие сна. Отец пошел к дровяному сараю, также известному под названием склеп, и провел там много часов подряд. Было бы неправильно судить о моем папе лишь по затрещинам. У него под грудью что-то было. То есть, я хочу сказать, в груди. И скоро вы сами сможете в этом убедиться. Он взял с собой керосиновую лампу, потому что по ночам в склепе царит царство тьмы, и в нем бывает небезопасно, так как там повсюду все разбросано вкривь и вкось. В то время я, как говорится, была в том возрасте, когда высокая трава доставала мне до лопаток, и у меня уже была привычка проводить ночи под звездным небом, когда волосы рассыпались мне по плечам, и на них оседали холодные капельки росы, а изумрудные комары, с которыми мы всегда были на дружеской ноге, как и все другие мелкие твари, старавшиеся, как правило, держаться от меня подальше, преспокойненько разбегались себе во все стороны, чтобы не тревожить мои ночные кошмары. И когда папа шагал через поле, он бывало проходил настолько близко, что едва на меня не наступал, но при этом был так глубоко погружен в свои мрачные мысли, что даже не замечал меня в высокой траве. Можете себе представить? Мне бы никогда даже в страшном сне не привиделось совать свой нос в папины дела или, упокоси Господи, за ним подглядывать, вдаваясь в то, что меня не касается, то есть я хочу сказать, пытаться выяснить, чем папа занимался в склепе по несколько часов кряду. Никогда бы мне это и в голову не взбрело, до той самой ночи, когда внезапно ушки у меня оказались на макушке. Должна вам признаться, что иногда со мной во сне приключаются всякие странности. То я говорить начинаю, то ходить, принимаюсь что-то делать, сама не зная зачем, и при этом даже понятия не имею, что я это делаю. Иногда даже что-то записываю, хотя на следующий день эти записи удивляют меня до крайности. Так вот, в ту ночь, о которой идет речь, я как сомнамбула, именно так это называется, прошла несколько локтей от того места в поле, где обычно погружалась в состояние восстановительного небытия. И уши мои оказались на расстоянии 3 лягушечьих скачков от двери в дровяной сарай. Вот я о чем толкую. Расслышав звуки плача, я встала, как будто меня подняли, а разбудить забыли, и подошла в этом состоянии к низкому окошку в склеп. Но это еще только начало. Отец стоял там на коленях и рыдал, прижавшись лбом к стеклянному ящику, который я увидела впервые, чтобы ни с места не сойти. И с того самого момента меня так понесло по бесконечному склону колдовских заклятий, что еще не один год нести будет. Надо вам сказать, что тогда со мной такое случилось в первый раз, потому что в этом мире у меня нет никакого интереса к тщете нашего мирского бытия, кроме некоторых четко определенных категорий, предметов, и мне никогда не приходило в голову, что в нашем дровяном сарае может находиться что-то такое, что могло бы для меня иметь какое-то значение, поэтому я и не подходила к нему ближе, чем на 4 или 5 локтей, как и к некоторым другим хозяйственным постройкам в наших владениях. Откуда же мне, скажите на милость, в таком случае было знать, что там находится внутри, включая справедливую кару, которую я тогда и увидела в самый первый раз в жизни моей распропащей. А если бы до того самого дня кто-нибудь мне сказал, что папа хоть как-то интересуется цветами, я бы, наверное, 1000 раз обмозговала это в своей бестолковке и все равно не поверила. Но папа наведывался туда по нескольку раз в неделю, совершенно не подозревая о том, что я подглядываю за ним в окошко сарая. Когда он разбрасывает лепестки вокруг стеклянного ящика и бубнит себе что-то тихонечко под нос, будто говорит с такими же близкими, как вы или я. Отец мой всегда был старым, сколько я его знала, таким старым, что я могу только строить догадки, пытаясь представить его себе другим, таким, каким он был в возрасте парня хоть куда, в сутане в Японии. После того случая я несколько лет видела его там в слезах, как тогда, в самый первый раз. Такого старого, как горы, говорящего со стеклянным ящиком, будто он был совершенно нормальным, и при этом у меня всегда от удивления, как от горя, щемило сердце, будто я вдруг замечала каплю крови, сочащуюся из старого сухого валуна. Вот вам крест. Уж не знаю, улавливаете ли вы, о чем я речь веду, или нет. Как бы то ни было, со временем это стало для меня чем-то вроде тайной мессы, на которую присутствовала я одна, и даже священник, служивший ее в склепе, не подозревал о том, что я рядом. Конечно, мне совсем не хотелось, чтобы он узнал, как я за ним подглядываю, потому что это было чревато затрещинами, которые я себе прекрасно представляла. Поэтому, когда дело подходило к концу, и с первыми лучами зари он собирался уходить из сарая, я брала ноги в руки и стрелой сматывалась оттуда. Только воздух вихрился в окружающей тишине, как вокруг подружки моей стрекозы. Больше того, со временем я с легкостью могла определять тот момент, когда папа закончит. Можете мне поверить, когда все было сказано и сделано. У этого священника, если можно так выразиться, хеита мисса эст, состояла в том, что он ухаживал за справедливой карой, заботливо сметал с нее пыль, менял ей покровы, осторожно перекладывал ее в другое положение, а потом нежно клал обратно в ящик с невысокими стенками. Но как-то раз, когда папа оттуда выходил, уж не знаю, что с бестолковкой моей приключилось, но я там замешкалась перед самой дверью. А он, как увидел меня, так прямо и оторопел. Он взмахнул рукой, а я подняла локоть на уровень щеки в полной уверенности, что меня ждет. Сами знаете что. Но против всяких моих ожиданий он мягко погладил меня по голове и, заглянув внутрь склепа, сказал не без доли натянутости, но спокойно: «Это справедливая кара. Вот откуда взялось то имя, которое мне врезалось в память. Так я узнал о справедливой и обо всем остальном, что хранилось в склепе. А потом я частенько туда с папой наведывалась, и воспоминания об этом стали для меня священными. Я помогала ему со стеклянным ящиком. Я даже вроде как перешла с ним на «ты», подражая папе, говорила с ним как с самым настоящим ближним, как будто у меня тоже крыша поехала. Под конец мы вынимали справедливую кару из ее ящика, если только не делали этого раньше, что тоже иногда случалось, и не отрывая от нее взгляда, смахивали с нее пыль. А потом, бывало, мы часами сидели там вдвоем с папой моим, взявшись за руки. С места мне не сойти. И эти воспоминания тоже стали для меня священными. Должна вам признаться, что в это время со мной происходили какие-то странные вещи. У меня возникало такое ощущение, будто ко мне возвращаются перевоспоминания о тех временах, когда все в наших владениях треклятых было совсем не так, как теперь. И прежде всего, солнце. Тогда оно все заливало своим светом. И всегда этот свет меня повсюду преследовал, чтобы не пусто было. Я носилась из стороны в сторону, а он мне светил даже на каблуки и подметки. Хоть стой, хоть падай, и под конец я даже начинала уставать. Не говоря уже о том, что он мне все время слепил глаза. И с луной было то же самое. Я шла, как иногда говорится, куда глаза глядят, потом возвращалась обратно тем же путем, а она, это же надо, все так же висела в себе на небе, между вершинами деревьев, даже если я и не шла, а бежала. Даже сегодня я иногда думаю, что не просто так на земле живу, в свете этих двух светил. Та же проблема и с облаками, похожими на помпончики, но об этом ни слова. А еще мне кажется, если вернуться к тому невообразимому времени, времени, о котором я думала, держась за папину руку в склепе, что тогда я едва дотягивала ростом папе до коленки, он казался мне высоким, как стена, всегда смеялся или улыбался, как будто у меня в какой-то период жизни росли из спины два крылышка, как у Бамбина. Причем все эти картины моей прошлой жизни неизменно дополнял образ шлюхи, если она таковой являлась, от которой так приятно пахло ласковой свежестью, как от цветов дикой розы на опушке сосновой рощи. От этого времени моего бытия у меня в памяти остались еще более отчетливые воспоминания, чем от того, когда я еще не доросла до папиного колена. Рядом со мной тогда стоял еще один херувимчик. Он-то была не я. Хоть мы с ним были похожи, как две капли воды, в чем меня постоянно пытался убедить братец. А папа держал в руках увеличительное стекло, которое называется лупа. И волшебная сила помогала ему ловить в это увеличительное стекло лучи солнца, которые выжигали на деревянной дощечке черные линии. И над ними вился легкий дымок. Папа улыбался, выписывая на дощечке буквы этими сфокусированными лучами света. И мне, когда время настанет, надо будет подробнее вам рассказать про ту дощечку, вы тогда сами поймете почему. Заканчивая рассказ об этих мемуарах, так, кажется, называются мои перевоспоминания, должна вам сказать, что они меня долгое время очень волновали, особенно во сне. А потом еще прошлой зимой, когда братишка пытался меня убедить без всякого на то основания в том, что где-то в горах, бог знает где, у нас есть маленькая сестричка, но про этот наш спор я уже где-то писала. Точно это помню. Надо признаться, что спать мне это не мешало, хоть и очень меня доставало. Я только пожимала плечами, а если у меня тогда шла кровь, я ею его забрызгивала. А в другое время, я хочу сказать, когда папа был не в дровяном сарае, он вел себя как-то, как обычно, все себе больше помалкивал, как козел, который приходил к нам по весне, погруженный в свои мрачные мысли, командуя своей спальни наверху, как делал это еще только вчера. Что же до братца моего? Он, как узнал о справедливой каре, перепугался до такой степени, что штаны обмочил. Думаю, его и сейчас еще из-за этого мучают по ночам кошмары. Так вот, сидела я там и глядела на папины бренные останки. Перевспоминая все это, конечно же, без всякого смысла, и хотелось мне только, чтобы кто-нибудь мне объяснил, какая польза от памяти. Я, пожалуй, изо всех своих сил постараюсь упрятать все эти мысли в самый дальний уголок бестолковки моей, и больше не буду об этом думать, а вместо этого стану отражать происходящее через его осмысление, как учит нас этика. Я собрала воедино все свои мысли о нынешнем состоянии Вселенной, сконцентрировавшись на нашем с братом положении. Отец наш стал не более, не менее, как неодушевленной вещью, потому что души в нем уже не было. Причем у меня возникло такое чувство, что даже эта бездушная вещь нам уже не принадлежит. Орды ближних нагрянут к нам. Из селения они даже отдаленного представления не имеют о наших обычаях, ничего не уважают, еще меньше понимают, с пеной у рта что-то пытаются доказать. Они взбалмошные, назойливые, как мухи. Они все у нас отнимут, и владения наши, и мои словари. Справедливую кару, вполне возможно, тоже у нас заберут, а вместе с ней и дар речи. И даже если сами папины бренные останки возьмут себе и похоронят их там, где им заблагорассудится, в дерьме и в грязи. Но самое страшное заключалось в том, что если бы они даже и оставили нас с братом в покое, у нас больше не было будущего. Если бы мы продолжали следовать папиным правилам, в каком-то смысле повторять его деяния, как молитвы по четкам, я так думаю, мы бы просто в воду в ступе толкли. Потому что все наши устоявшиеся порядки были осмысленными лишь постольку, поскольку папа был жив, как и все хрупкие символы огромного распавшегося мира, который я еще улавливаю то тут, то там. Как разноцветные шарики, висящие на новогодней елке, наряженные для бомбина на одной из моих иллюстраций. Я смотрю на них, а они лопаются один за другим, как мыльные пузыри. От одного только факта папиной смерти, который вселяет в меня благоговейный ужас, потому что этот факт вплотную придвинул ко мне горизонт нашей жизни. Должна вам признаться, хоть я и гнала от себя эти мысли, у меня было сильное искушение пустить все по течению. Сдаться, дождаться прихода соседей и отдать себя на их волю, потому что у нас с братом не было теперь ни собственных принципов, ни законов, которые мы могли бы противоставить этим их правилам. Я даже запретила себе мечтать о том, что придет прекрасный рыцарь, возьмет меня на руки и умчит на белом коне в расчудесные дальние края. Но прежде всего я старалась не думать о том, что у прекрасного рыцаря будет твоя улыбка, твои глаза и твой меч-кладенец, блестящий, как ложка. Я нутром чуяла, что единственный мой шанс, если это выражение точное, состоит в том, чтобы быть свидетелем происходящего. И я собрала всю свою храбрость в обе руки, то есть взяла книгу заклятий и карандаш и написала первое предложение, а слезы мне жгли щеки. Пришлось нам с братом зажать вселенную в ладошки, потому что как-то утром, когда только-только начало светать, или что-то в этом роде, так как времени мне не хватало, мне не хватило всего, и поэтому я даже не могла перечитать то, что написала. Не знаю, сколько времени я писала так быстро, как только могла, пока сердце мое стучало так сильно, что его биение отдавалось в пятках, потому что луны не было. Небо подернуло дымка. Но за раз я, должно быть, без останки, исписала с дюжину страниц, проносясь сквозь слова и фразы, как ружейная пуля сквозь Библию. Когда секретариус вбивает себе в голову нестись сквозь слова, лучше вам убраться с его пути, а то может не поздоровиться. На такой скорости и шею сломать недолго. Мои труды прервал звук, раздавшийся в животе. Если я правильно принимаю, его называют бурчанием. И тут я вспомнила о данном моему несговорчивому брюху обете съесть до рассвета хоть пару картофелин, который я так и не выполнила. Когда я закрыла книгу заклятий, мне показалось, что папины коленки слегка передвинулись, его ноги были такими же окоченевшими и прямыми, похожими на палки, как когда мы сняли его утром с его злосчастной мачты. А теперь они чуть согнулись, как у дохлого паука. Но в конце концов, за что боролись, на то и напоролись. Для очистки совести хотела бы здесь отметить, что его голые ноги странным образом напоминали две заплесневевшие буханки хлеба, как по форме, так и по цвету. Немногого мы стоим в глазах смерти, как до ее прихода, так и после ее наступления. Вот та немудреная истина, которую решила довести до ваших сведения ваша покорная слуга. Из разбросанных там и сям мешков я вытащила картофелину и свеклу, на которую наткнулась еще раньше, пошла к ведру, чтобы их вымыть, а потом обтерла сатурновым кольцом своей юбки. треть свеклы, уже ставшей квелой, была обглодана. Свеклы они как мы, и крысы, которые их глодают, тоже такие. Съедят их или оставят гнить. Они здесь долго не задержатся на земле нашей грешной. Никто здесь долго не задерживается, и не пытайтесь уверить меня в обратном. Я уселась на корточки под столом, на котором лежал папа, и начала жевать. Потом подняла книгу заклятий и продолжила писать могучей кистью простертой длани. А сверху тем временем стали доноситься какие-то странные звуки. Лошадь, лежавшая на полу неподалеку от меня, уселась на задние ноги и взглянула на меня своим пристальным разноцветным взором. Из всех спален раздавался такой грохот, будто там в паническом смятении неслись куда-то наперегонки многочисленные ноги. Казалось, весь этот шум передвигается в направлении веранды, служившей чем-то вроде бельведера и примыкавшей к папиной спальне, откуда еще только вчера папа... Я вся съежилась, объятая страхом и охваченная дурными предчувствиями, сжав в руках дорогую мою книгу заклятий, с лестницы с грохотом спустился брат. Все круша на своем пути, он пронесся к шкафу, и так в порыве яростного гнева долбанулся рукой по стулу, вся вина которого состояла лишь в том, что он стоял у него на пути, что стул отрикошетил папе по животу. Вот тут-то до меня и дошло, что братишка мой совсем слетел с катушек. «Ты что творишь?» – спросила я, не осмеливаясь вылезти из-под стола. Брат пыхтел над крышкой банки с гвоздями, пытаясь ее отвинтить. Он раздраженно махнул в мою сторону рукой, давая мне понять, чтобы я не возникала. Потом унесся обратно наверх, забрав с собой пилу и молоток. Оттуда снова донесся невероятный грохот, еще более грозный, чем раньше. Я зажала ладонями уши. Мне казалось, я истошно вопила. Больше всего на свете мне хотелось убраться отсюда куда подальше, чтобы найти спасение хоть в селе, бросившись в ноги лукавым прохиндеям. Так меня уже братец мой достал вместе со всеми трупами, похоронами и другими злоключениями. Такая жизнь хуже каторги. Но я не могла оставить брата моего. Я понимала, в каком он был смятении, видела, как он с дьявольской одержимостью катится в пропасть. И мне надо было бросить себя как-то, как тот стул его на моего пути, чтоб спасти от неминуемой погибели. Сказать ему, по крайней мере, о том, в каком свете мне видится наше нынешнее положение. Поэтому я пошла к нему наверх по той самой лестнице, с которой только сегодня утром мы спустили папу вниз. Как пианино. Половинки. Я никогда не знала, откуда они взялись. Но разве нам надо знать, откуда на нас свалилось все, что есть в распроклятых наших владениях? Их у нас, наверное, почти столько же, сколько портретов в портретной галерее. И в незапамятные времена они мне даже очень нравились. Я тогда еще любила их наряжать, ей-богу, то в одно их одевала, то в другое, но они в этом всегда выглядели нарядно. Я вела себя с ними, как будто мы вместе с Сен-Симоном были при дворе Короля Солнца, где собиралась тьма, тьмущая прекрасных рыцарей и графов, разодетых в пух и прах с рыцарскими фалдами, как у ближних наших. Сами себе можете вообразить, и в глубине души я настолько была сыном своего отца, что представляла себя при том дворе графиней. Мы называли их половинками, потому что у них было только тело, сделанное из воска и дерева. У них отсутствовала та часть внутренностей, которая отвечает за страдания и потому дает основание называться полноправным ближним. Если я доходчиво выражаю свою мысль, их еще можно называть чучелами, что тоже вполне приемлемо, хоть немножко неправильно и не совсем точно. А если кто-то болтает не весь что, языком метит, как помелом, лишь бы треск стоял, речи его это чести не делает. Брат выстроил их всех на бельведере в один ряд около перила ограды и усадил на стулья. У одного в руках была метла, у другого большая ветка дерева, у третьего что-то вроде грабли или заступа. И глядя на них с небольшого расстояния, можно было подумать, что это нечто вроде караульного помещения. Вот, оказывается, какая мысль осенила убогое сознание моего братца. Мне никогда раньше не доводилось видеть его в состоянии такого возбуждения, мне даже казалось, что из ушей его и из задницы искры сыплются. «Братец», — сказала я, — Неужели ты думаешь, что вооруженные метелками половинки смогут остановить ближних?» Брат засветил с полдюжины керосиновых ламп, мутный свет которых даже отдаленно не напоминал рай, я вас уверяю. Он продолжал метаться, как бешеный, от одного конца бельведера к другому, вооружая своих солдат тем способом, который я только что описала, и время от времени прикладывался к бутылке чудесного вина, хлебая его прямо из горлышка. «Это же надо!» А потом сказал: «В этих владениях я хозяин. Пусть только сунутся, разговор с ними меня не испугает. Им ответит жерло моей пушки». «Твоей пушки? Какой еще пушки?» Попробовала я его урезонить. «От папы только бренные останки остались, тело его никогда больше не пошевельнется. Теперь я стал папой». Он выпятил грудь колесом и стал себя колошматить по ней кулаками, как папа наш, бывало, делал, будто в подражании горилонам. Летом я не раз серьезным видом пыталась втолковать бабочке, сидевшей у меня на коленке: «Я твой хозяин». Я это просто так делала, ради забавы, но моего жевательного аппарата было недостаточно, чтобы ее в этом убедить, и мы помирали со смеху. То есть я хочу сказать, что подружка моя улетала. Попробуйте объяснить бабочке, что значит быть хозяином владений. То, что даже бабочка не в состоянии понять, никак не может быть чем-то очень важным. Такое у меня в этом вопросе сложилось мнение. Хотя сразу же хочу оговориться, мнения по этому поводу в нашей семье расходились. То есть я хочу сказать, когда папа еще дышал как целый человек... Как бы то ни было, я оставила братца наедине с его больной головой, здесь это будет самым уместным выражением. Взяла лампу свою керосиновую и стала спускаться по лестнице. «Ты куда пошла?» Заорал он мне вслед так истошно, будто его голым бросили на раскаленные угли. Ничего ему не ответив, я выскочила на улицу в ночь, живущую своей жизнью. Я пошла в направлении сами знаете чего – дровяного сарая, известного также как склеп. Мне казалось... Там я буду в относительной безопасности, потому что братец мой, уподобившийся кретину, до смерти боялся туда заходить. Сами знаете почему. Опершись на каменный стол, где царила справедливая кара, я локтем слегка ее подвинула, чтобы освободить себе место, и сразу стала писать. Так сказать, ковать железо, пока горячо. Такая вот у меня жуткая привычка. Оторвалась я от своего сочинения только для того, чтобы, дрожа от страха, подойти к двери и бросить взгляд на то, что творил мой брат, охваченный безумием. В каком-то смысле ему удалось достичь поставленной цели, потому что и в самом деле с этого расстояния половинки можно было принять за настоящих солдат, таких, как нарисованы в моих словарях. Время от времени он рупором складывал у рта руки и орал, что было мочи. «Пусть они только сюда сунутся. У меня есть пара словечек, чтобы высказать этим ближним». Я вернулась к столу печальная, дрожа от страха. Как бы мне не хотелось теперь быть на твоей стороне, под твоей защитой, такой маленькой, трепещущей от восхищения перед твоим величием. Но я откинула волосы назад так, что они заструились по плечам, глубоко вздохнула и собралась силами, которыми наделил меня карандаш. Пару-тройку раз в небе прочерчивали пути огненные шары, запущенные братом с Бельведера. По-своему они даже были красивы. Я и отдаленного представления не имела, из чего он их делал. Понятия не имела, как он их так запускал. Что они долетали до середины поля. Один из них упал так близко от дровяного сарая, что я уже чуть было не вскрикнула, но сдержалась. Решила, что лучше будет не подавать голос. Такая изобретательность у этого типа с куриными мозгами, у братца моего, могла появиться только вследствие умопомешательства, как я уже вам говорила. Это у него так вдруг вспыхнуло в голове озарение после долгих лет умственной отсталости и перевело к тому, что рассудок его совсем помутился. К тому же братец стал бить молотком по большому прямоугольному листу железа, отчего грохот стоял такой, будто гром гремел. Это, я думаю, он делал для того, чтобы люди поверили, что он на коротке со стихиями, которые, как он пытался представить, подвластны его воле. Но кто же, скажите на милость, мог в такую чушь поверить, кроме него самого, повредившегося в бедном своем рассудке? Это же надо до такого додуматься. Тут до меня вдруг дошло, что эти огненные шары, которые я видела в небе, были сродни горящим куропаткам, только теперь Юпитер-младший делал их из скипидарного дерева, если только оно так на самом деле называется. Да бог с ним, с деревом. Только птичек очень жаль. У того, кто с ними такое мог сотворить, ни стыда быть не может, ни совести. Так прошла вся ночь. Я отдала и ту часть себя, которая ведает запись условно бумагу. Страниц 20 исписала своим бисерным сжатым почерком, это вам не фунт изюма. К концу работы голова моя уже была ни на что не годной. Мозг таял, сочась сквозь глазницы. Глаза болели так, будто мне песок в них насыпали, а карандаш так и норовил выскользнуть из руки и убраться не весь куда. Так вот, доложу я вам, положение складывалось совершенно безвыходное. Куда ни кинь, всюду клин. И я уже дошла до такого состояния, что стала подумывать над тем, не последовать ли мне за Ариадной нитью папиной веревки и тоже не повеситься ли, чтобы в мгновение ока одним махом покончить сразу со всеми проблемами. Для того, должно быть, веревочки и придумали, мои милые. Но что же тогда с братом станется? И увижу ли я тебя еще когда-нибудь, суженый мой? А как же останутся без меня птицы, втайне со мной танцующие даже на другом конце света, и блики мои солнечные? Кто же тогда будет справедливой каре покровы менять? Луч зари позолотил горизонт. Услышав стук молотка, я выглянула из сарая в последний раз. Мой брат прибивал стул к вершине двух стремянок, предварительно связанных ремнями. Делал он это в огороде, где-то в дюжине локтей от дома, сами, можете проверить. Он там так еще и стоят, стремянки эти распроклятые. Вот тогда-то я и увидела на другом конце поля, около самой сосновой рощи, на фоне кустов дикой розы, чей-то силуэт. Только я никак не могла определить, кому этот силуэт принадлежит. Мне кажется, я уже раньше где-то писала в моем завещании об этом странном видении. Должно быть, где-то страниц 50 тому назад, потому что вскоре я поняла, кому принадлежал этот силуэт на фоне зари. То был никто иной, как наш ближний, стоявший на своей деревянной культе, который ходил по этой земле, подпрыгивая, как сорока. К нам пожаловал нищий, или попрошайка, если вам так больше нравится. На нем был его широкий плащ, весь засаленный. Это слово к нему больше всего подходит. Казалось, ему сноса не будет, и скажу вам откровенно, нам здесь только его не доставало во всей этой катавасии, ей-богу. Когда он подошел ближе, я заметила, что шел он своей развязанной походкой сенатора. Иногда ритм ее сбивался, и, казалось, клюка его хмелела от охватывающего ее ощущения свободы и независимости. Внезапно, нечаянно описывать в воздухе странные кренделя, как будто павлин веером раскрывал свой хвост или колесо от телеги начинало вращаться вокруг собственной оси. Но деревянная нога его продолжала преданно и верно ступать то на траву, то на утоптанную землю. Синтаксис здесь дан с любезного разрешения де Сен-Симона. Не помню, говорила ли я вам о том, что это наш ближний, то есть попрошайка, был человеком беззаботным, то есть, можно было сказать, без затей. Те, кто под дверью небесной особенно высокого о себе мнения, палец ему в рот не положат. Голову вам даю на отсечение».